подумают, что артисты жлобы. Минаев мог бы ответить, что его не интересуют посторонние, совершенно не авторитетные для него мнения. Но в этот момент Элеонора Александровна промолвила: «Одну минуточку». Наклонилась над своей сумкой и вытащила оттуда новую рубашку в целлофановой упаковке. «Это Индия, 100% хлопок», — прокомментировала она. 39-й размер воротничка. Размер был мишаткинский, и воротничок самый модный. «Они недорогие, но редко бывают», — пояснила Эля. «Я стеснялась вам это отдать. Очень бытовой подарок. А вы человек необыкновенный». Эля протянул ему рубашку. Мишаткину на секунду показалось, что у него белая горячка, потому что в реальности так не бывает. В реальности все женщины, которые случались на его пути, предпочитали взять, а не отдать. Им казалось, что весь мир у них в долгу. А его первая жена, самая красивая девочка на курсе, даже отказалась ходить за хлебом. Она считала, раз она такая красивая, нечего ей в булочную ходить. И вдруг пришла своими ногами, приплыла, как золотая рыбка. Мишаткин даже забыл на какое-то время о реальной возможности выпить, о чем он никогда не забывал. «Послушайте», — прочувствованно и трезво сказал он, — «какое счастье встретить такую женщину, как вы!» «А таких больше нет», — ответила Эля, незаметно наводя порядок на столе. «Каждый человек в одном экземпляре». «Значит, какое счастье встретить вас», — поправил друга Минаев. «Да», — серьезно подтвердил Мишаткин, — «какое счастье встретить вас». Вечером Эля снова сидела на концерте, уже без столика и в кулисах. Гастрольная бригада «Товарищ кино» привыкла к тому, что в разных городах в кулисах то и дело появляются молодые девушки, как их называли, «карамельки». Эля испытывала некую неловкость от своего амплуа, от скрыто насмешливых любопытных взглядов, но ничего не могла сделать. От нее мало что зависело. Поезд судьбы уже шел и набирал скорость. После концерта Минаев гулял по свежему воздуху, создавая тем самым другу условия. Эля, оставшись с Мишаткиным вдвоем, пыталась сначала на словах, а потом и на жестах объяснить, что она не такая. Еле ноги унесла и ушла, возмущенной до глубины души. А еще Лермонтова читает: «Пустыня внемлет Богу». Никто никому не внемлет. Пустыня в душах и в сердцах. 3 дня Эля не появлялась на Мишаткинском горизонте, а поезд все равно стучал колесами. Куда денешься? В конце 3-го дня Эля пришла на концерт, сидела в партере. Знакомая завклубом принесла ей стул, так как все места были заняты. Половина города пришла по 2-му и 3-му разу. Мишаткин на сцене не появился. Эля нашла Минаева за кулисами. Тот сказал, что Игорь Всеволодовича разбил радикулит. Так и сказал: «Разбил». Эля не стала дожидаться конца представления, пошла в дом колхозника. Мишаткин лежал один, затерянный в кроватях, как в муниципальной больнице для бедных. Он был похож на революционера, умирающего от чахотки, запавшие щеки, большие глаза с блеском благородной идеи. В Эле шевельнулось неведомое ей прежде чувство сподвижницы. Мишаткин, не отрываясь, смотрел на ее сумку. Эля отдернула молнию и достала свекровины пироги с мясом, с капустой и с яблоками. Положила на салфетку, которая тоже была в сумке. Мишаткин тут же стал есть, держа кусок 2 руками, и был в этот момент похож на мальчика с картины «На побывку к сыну». Эля смотрела, как он широко кусает, жует с опущенными глазами, и вдруг осознала, что он без нее пропадет. В том, что произошло между ними чуть позже, Эля ничего не поняла. Она поправляла перед зеркалом прическу и чувствовала себя курицей, попавшей под поезд. Но то, в чем она не разобралась, не имело в данном случае никакого значения. Она уважала в Мишаткине его божественный талант, а все остальное неважно. Уходя, оставила банку индийского апельсинового сока. Минаев, вернувшись с концерта, заявил, что состав консервированного сока — цедра, пульпа, сахар, кислота, консерванты — вредные для желудка. В них есть все, кроме самого сока».